включите. Так можете пробросаться хорошими коммунистами. А ты откуда знаешь, что он хороший коммунист? Видно человека. Ну, внешность обманчива. Слышал такую присказку про внешность? Слышал. Не знаю, как кто, а я по-своему рассуждаю. Если человек хороший, значит, коммунист хороший. А хорошего человека всегда видно. Ох ты! А что, не так? Вы, конечно, по-своему цените. Для вас, чтобы биография была чистая, чтобы говорить умел человек, чтобы у него вид важный был. Конечно, согласился секретарь. Не рецидивистов же восхвалять. Но ты все-таки ошибаешься, добавил он серьезно. И беда в том, что многие так думают. Не один ты. Помолчал, глядя вперед на дорогу, подумал. Ничего, все пойдет в норму. Все будет как надо. А Ивле, по-твоему, хороший коммунист? Кузьма Николаевич опять с интересом посмотрел на Ивана. Ивля, он и коммунист, и человек хороший, не задумываясь, сказал Иван. Он такой настоящий. А я? Иван посмотрел на секретаря. Ничего, засмеялись. Спасибо и на этом. Значит, по-твоему, не надо исключать Воронцова? Нет. Этот, если выйдет, скажет, что так ему хоть поверишь. Видно, что не болтун. А вот таких, которые по полтора часа «Аллилуйя» поют, я бы на вашем месте гнал три шеи. Неужели не видно, кто себе жирный кусок хлеба зарабатывает, а кто действительно коммунизм строит? Легко рассуждать. Они вам всю обедню портят, горлопаны эти. У нас в автобазе в Москве был один. Как собрание, он первый орет. Коммунизм, коммунизм. А потом два контейнера с барахлом со склада увез по фальшивым документам. Вот тебе и коммунизм. А этого вот разоблачили Кравюшкина-то. Тоже, небось, убеждал. Ненавижу таких гадов. Воруешь, так уж молчи хоть. Родионов чему-то вдруг негромко весело засмеялся. «Иван, а ведь вы совсем другие стали. Совсем не похожи?» «Как это? Кто?» «Вы!» Родионов хотел сказать «Любавины», но не сказал «Люди». «Все меняется». Иван не понял, о чем говорит секретарь. Родионов отвернулся и задумчиво с легкой усмешкой смотрел вперед. Мысли его были где-то далеко. «Все будет хорошо, Ваня», — сказал он. «Будет на земле порядок, и нас добрым словом помянут». На бюро Родионов коротко доложил. Воронцов приревновал невесту к одному парню, к Любавину, напился и учинил драку, стрельбу открыл. Серьезного ничего нет, но шуму много. «Предлагаю выслушать его». «Простите, Кузьма Николаевич», — перебил его Селезнев. «Мы это дело сейчас рассматриваем как персональное или в порядке предварительного знакомства. На бюро райкома комсомола разбирали поступок Воронцова?» Родионов поморщился от обилия вопросов, пояснил. «Я опасаюсь, что на комсомольском бюро могут погорячиться и вымахнуть с водой ребенка. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у райкома партии до разбирательства этого дела там было свое определенное мнение. Рассматривайте это как предварительное знакомство все равно. Суть не в этом. Я прошу учесть вот что». Родионов встал. «Прошу учесть вот такое обстоятельство, товарищи. Проступок Воронцова тяжелый, и наказать мы его накажем. Но это парень наш. Это честный, преданный партии человек. Как секретарь он начал работать хорошо. И думаю, что и дальше не подкачает. Жизнь он прожил трудную, всего добился своим горбом и головой. Авторитет среди молодежи у него крепкий. Мы что, благодарность ему собираемся выносить? Я не понимаю». Селезнев поглядел на членов бюро. «Сейчас я тебе дам слово, Селезнев», — рисковато сказал Родионов. «Я повторяю. Воронцов не белоручка, не маминкин сынок, это рабочий парень. и он в любых обстоятельствах не растеряется и не раскиснет. Сейчас